«Итак», — сказал Карпухин, буравя посетителя орлиным взглядом своих небольших, глубоко посаженных глаз. «Вы находились на 119-м километре Киевского шоссе 22 мая этого года. Все верно?» «Ну, если вы так говорите», — слегка пожав плечами, ответил кот. Он не выказывал ни малейшего волнения, и именно это казалось майору странным. Обычно в подобных ситуациях люди нервничают, даже невиновные, ведь один бог знает, что может понадобиться от тебя милиции. Но кот оставался спокоен и невозмутим. Этот человек 50 с небольшим лет, одетый в темно-синий костюм с безупречной стрелкой на брюках и белоснежной рубашке, производил самое что ни на есть благоприятное впечатление. Судя по сведениям, собранным ребятами майора, он работает в банке, занимает должность старшего менеджера по работе с клиентами, женат, имеет двух детей. Вернее, теперь уже одного ребенка, ведь его 5-месячная малышка умерла. Доходы выше среднего, загородный дом. Такой человек просто не мог быть замешан в чем-то противозаконном, не говоря уже об убийстве. Майор еще до конца не разобрался, идет ли речь о мстителе или о маньяке, и это постоянно путало ему все карты. Начальство давило не на шутку. Как же, дело громкое. Вот уже и в новостях кричат об охотнике на врачей. И в городе того и гляди, начнется настоящая паника. Врачи скорой помощи и реанимобилей боятся выезжать на вызовы. Диспетчеры долго и упорно пытают людей, вызывающих медиков на дом. В общем, происходит именно то, что каждый следователь видит в своих самых кошмарных снах. «Вы помните эту аварию?» — продолжал Карпухин. «Хотя она произошла довольно давно». «Я действительно хорошо ее помню», — невозмутимо кивнул кот. «Потому что это единственная авария за всю мою жизнь. Я очень осторожный водитель, видите ли. И никогда раньше ничего подобного не случалось. Теперь я вдвойне осторожен, если вам, конечно, интересно». «А куда это вы так торопились?» — поинтересовался майор, присаживаясь на краешек стола. «Вы такой осторожный водитель. В тот день играл «Зенит». Важная игра, а я болельщик. Вот и пришлось поднажать. Большая ошибка». «Это точно. Надо будет проверить, правда ли это, ну, насчет «Зенита». «А каким ветром вас занесло в те места, Евгений Игнатьевич?» — продолжал допрос Карпухин. «Ведь вы, насколько я понимаю, работаете в черте города?» «Я ездил к матери», — не моргнув глазом, сразу же ответил кот. «Она живет в нескольких километрах от места, где произошла авария. Я могу дать вам ее телефон и адрес, если хотите, и вы легко сможете это проверить». Дальнейший допрос кота ничего не дал. На каждый вопрос у него имелся вполне вразумительный ответ. Перед тем, как подписать ему пропуск, майор внезапно поднял голову от стола и спросил: «Вам что-нибудь известно о немезиде?» Кот удивленно посмотрел на него. «Насколько я знаю, — ответил он, — это древнегреческая богиня возмездия. А в чем, собственно, дело?» «Ни в чем. Вы свободны. Пока». Последнее слово майор произнес едва слышно, и кот, скорее всего, его уже не слышал.